Глава 12. Ответ о различии совершенств. Хиримон. Божественное Писание побуждает свободную волю нашу стремиться к различным степеням совершенства, смотря по состоянию и мере духовных способностей каждого. Оно не могло предложить одинакового для всех венца совершенства, потому что не у всех одинаковы силы к достижению его, или не все имеют одинаковое расположение и стремление к тому. Потому Слово Божие и назначило различные степени и различные меры в самих совершенствах. Это ясно показывает различие евангельских блаженств. Ибо хотя блаженными называются и те, коим принадлежит Царство Небесное, блаженные те, которые наследуют землю, блаженные те, которые утешатся, блаженные те, которые насытятся. Однако, думаем, большое различие между обитанием в Царстве Небесном и наследованием земли, какая бы она ни была, между восприятием утешения и полным насыщением правды. Также большое различие между теми, которые получат помилование, и теми, которые удостоятся наслаждаться славным видением Бога. Ибо иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. 1 Коринфянам 15, 41-42. Когда же таким образом Божественное Писание хвалит боящихся Бога и обещает им полное блаженство, говоря «блажен всякий, боящийся Господа» Псалом 127, а в другом месте говорит «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви» 1 Иоанна 4,18. Также, когда служение Богу почитает делом достославным, говоря «служите Господу со страхом» Псалом 2. «Мало того, что ты будешь рабом моим» Исаия 49, 6. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так» от Матфея 24, 46. И однако сам Господь говорит к апостолам «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». От Иоанна 15, 15. И выше. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Там же стих 14. То из этого можно видеть, что степени совершенства различны, и что Господь побуждает нас восходить со степеней высоких к более высшим. Если кто, сделавшись, например, блаженным и совершенным в страхе Божием, приходит, как говорит Священное Писание, от силы в силу, Псалом 83, и от совершенства к новому совершенству, то есть перейдет от страха к надежде, восходя с бодростью духа, то таковой призывается к новому, блаженнейшему состоянию, которая есть любовь. Он поступит в число друзей и чад Божиих, когда сделается рабом верным и мудрым. От Матфея 24, 45. В этом-то смысле нужно понимать и наши слова. Мы не говорим, что мысль о вечном наказании или обещанном святым блаженнейшем воздаянии ни к чему не служит. Напротив, такие мысли полезны, поскольку приводят руководствующихся ими к началу блаженства. Но что касается любви, то она, будучи преисполнена большим дерзновением и непрестанной радостью, возводит преданных ей со степени рабского страха и наемнической надежды на степень сыновней любви к Богу, и из совершенных делает их некоторым образом более совершенными. «Ибо в доме Отца Моего, — говорит Спаситель, — обителей много» — от Иоанна 14, 2. И хотя все светила видятся на небе, но между светлостью солнца и луны, также денницы и прочих звезд, различие большое. 1 Коринфянам 15, 41. Так и по отношению к любви апостол, предпочитая ее не только страху и надежде, но и всем великим и чрезвычайным дарованиям, показал, что она превосходит все прочие добродетели. Именно по исчислении всех духовных дарований, желая описать свойства этой добродетели, он говорит: «Я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 12:31, 13 с 1 по 3. Итак, видите, что нельзя найти ничего драгоценнее, ничего совершеннее, ничего выше и ничего, так сказать, долговечнее любви. Ибо любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 1 Коринфянам 13:8. Без нее не только все превосходнейшие роды дарований, но и слава самого мученичества — ничто. Глава 13. О страхе, рождающемся от великой любви. Итак, кто будет утвержден на основании совершенной любви, тот непременно взойдет на высшую степень того особенного страха, который рождается не от опасения наказаний и не от желания наград, но от великой любви. Это такой страх, которым сын страшится нежнейшего отца, или брат брата, или друг друга, или супруг супруги. Здесь мы боимся не наказания или укоризны, а малейшего оскорбления любви, и всегда находимся в величайшем опасении, чтобы не только каким-нибудь поступком, но даже и словом не охладить горячности любви к нам. Один из пророков, Исаия, хорошо изобразил достоинство этого страха, когда сказал: «Богатство спасения, мудрость и разум, страх Господень, сие есть сокровище его». Исаия 33:6. Он не мог очевиднее выразить достоинство и пользу этого страха, как сказав, что им сохраняется богатство спасения нашего, состоящее в божественной премудрости и разуме. К такому страху призываются пророческим вещанием не грешники, а святые. «Бойтесь Господа, — говорит псалмопевец, — все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33. То есть ни в чем не нуждается совершенство тех, которые убоятся Господа сим страхом. О другом ее мучительном страхе ясно говорит апостол Иоанн: «Боящийся не совершен в любви, потому что в страхе есть мучение». 1 Иоанна 4:18. Следовательно, великое находится различие между тем страхом, коему ничего не недостает, который есть сокровище премудрости и разума, и тем несовершенным страхом, называющимся началом премудрости, Псалом 110, и который, имея в себе муку, по достижении полноты любви, изгоняется из сердец людей совершенных. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. От Анна 6:18. Поистине, если страх составляет начало премудрости, то в чем будет заключаться совершенство ее, если не в любви ко Христу, которая, совмещая в себе страх совершенной любви, называется уже не началом, а сокровищем премудрости и разума? Таким образом, две степени страха, и одна из них начинающих, то есть тех, которые находятся еще под игом рабского страха, о коем говорится у пророка: «Раб чтит господина своего». Малахия 1:6. Также в Евангелии: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». От Иоанна 15:15. И потому говорит: «Раб не пребывает в доме вечно». От Иоанна 8:35. Спаситель побуждает нас переходить из состояния мучительного страха в состояние полной свободы любви и дерзновения друзей и чад Божиих. также и святой апостол, перешедший силою Господней любви низшую степень рабского страха, свидетельствуя об обогащении себя от Господа большими дарованиями, говорит: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 2 к Тимофею 1:7. «И тем, которые горели совершенной любовью к Небесному Отцу, и которых божественное усыновление из рабов сделало уже сынами», увещевает в следующих словах: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче»» к Римлянам 8:15. И пророк при описании семиобразной благодати Святаго Духа, имевшей низойти на воплотившегося Сына Божия, сказав: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия», как нечто особенное присовокупляет: «И страхом Господним исполнится» Исаия 11, 2 и 3. Здесь в особенности нужно обратить внимание на то, что пророк не сказал: «И почиет на нем Дух страха Божия», как говорил о прежних дарах, но говорит: «и страхом Господним исполнится». Ибо Дух тот столь обилен, что если Он однажды обымет кого Своей силою, то овладеет всей его душою, а не одной только частью ее. Так и должно быть, потому что страх, соединенный с любовью, никогда не перестающий, не только исполняет того, кем овладеет, но и непрерывно и неразлучно пребывает с ним, не уменьшаясь ни от каких временных удовольствий и радостей, как это иногда бывает со страхом вон изгоняемым. Поэтому тот страх, которым, как сказано, исполнен был Бога-человек, пришедший не только искупить род человеческий, но и показать образец совершенства и примеры всех добродетелей, есть страх совершенства. Рабского страха мучений – истинный Сын Божий, который не сделал никакого греха и не было лести в устах его, иметь не мог. 1 Петра 2:22. Глава 14. Вопрос о совершенстве чистоты. Герман. До сих пор речь была о совершенстве любви. Мы хотим кое-что узнать также и о конце целомудрия. Ибо мы не сомневаемся, что высокое совершенство любви, посредством которой, как сказано, восходит к образу и подобию Божию, не может быть достигнуто без совершенства чистоты. Но мы хотим узнать, можно ли приобрести постоянную чистоту, так чтобы раздражение похоти никогда не нарушало чистоты нашего сердца, и, живя в теле, можем ли быть свободны от этой плотской страсти, так чтобы никогда не воспламеняться огнем похоти. Глава 15. Ответ на предложенный вопрос. Хиримон. Конечно, составляет высшее блаженство и особенную заслугу постоянно учиться или учить тому расположению, посредством коего соединяемся с Господом, так чтобы размышление об этом, по изречению псалмопевца, псалом 1, занимало нас все дни и ночи нашей жизни, и дух наш, ненасытно алчущий и жаждущий правды, постоянно питало этой пищей. Но надо позаботиться и о теле нашем, по благому промышлению нашего Спасителя, чтобы оно не ослабело в пути жизни, ибо дух бодр, плоть же немощна. От Матфея 26:41. И ныне надо подкрепить ее принятием хотя бы малого количества пищи, чтобы после подкрепления ее и духу придать больше силы для более прилежного исследования того, чего вы желаете.